Он был одет в традиционные японские одежды и в целом создавал образ мудрого старца. Только взгляд старика был наполнен не мудростью, а в первую очередь жаждой убийства, причем направленной в первую очередь в мою сторону. Некоторое время старик молчал, после чего он что-то сказал на японском, но в резкой манере, что я никак не мог понять. Благо переводчик сразу же перевел сказанное. «Мой господин приветствует гостей и просит прощения, что вам пришлось ждать. О цели визита главы рода Фудзивара он осведомлен, однако ему интересно, с какой целью его решил посетить еще один представитель рода Львовых. Как третья сторона, далекая от их кровной вражды, я взял эту часть переговоров на себя, хоть и понимал, что шансов на примирение сторон таким образом очень мало. Тут главной целью было показать наследнику рода Миямото наше желание заключить мир. Причина все та же. Мой род хотел бы, чтобы глава рода Миямото пошел на примирение с родом Фудзивара», — спокойным голосом сказал я. «Именно поэтому я попросил Харуки Фудзивара прийти на встречу с вами. Мы готовы пойти на уступки, чтобы найти компромисс для решения возникшего конфликта». Затем последовали заранее подготовленные слова Харуки Фудзивара. Он произнес их на японском, но их смысл я знал, поскольку мы обсудили их заранее. Парень сказал, что вражда длится слишком долго, чтобы нынешние поколения понимали, за что они вообще борются, и кто-то должен ее закончить. Старик практически никак не реагировал. Лишь под конец он посмотрел мне в глаза и недовольным голосом произнес что-то на своем языке, все в той же резкой манере. «Мой господин говорит, что этому никогда не бывать», — перевел слуга слова старика. Глава 26. После разговора с Кирой я, конечно, ожидал подобного ответа, но не думал, что он будет настолько радикально настроен против. В конце концов, он может ненавидеть и Фудзивара, и Львовых, но забота о благополучии рода – его главная обязанность. А подобное отношение может очень быстро привести к очень печальным последствиям. Как минимум, он должен понимать разницу в наших силах. Тем более, если разгорится скандал между родами из разных империй, который может затронуть слишком многих, никто из нас не выиграет в данной ситуации. Могу я поинтересоваться, отчего уважаемый Ото Миямото столь однозначен в своем решении? Как можно вежливее, поинтересовался я у переводчика. Услышав перевод моих слов, старик нахмурил свои седые брови и что-то недовольно пробормотал. «Мой господин говорит, что кровная вражда длится слишком долго, чтобы так просто ее забыть». Глава рода немного погодя еще что-то добавил к своим словам. «Мой господин также говорит, что не приемлет, чтобы иностранцы вмешивались в дела Японской империи. Он уже высказал все, что думает, вашей сестре, поэтому если у вас больше нет к нему никаких дел, он просит покинуть вас территорию поместья». Что ж, Ото Миямото оказался настолько твердолобым, насколько это возможно. Как верно подметила Кира, с таким невозможно вести никаких дел. Он будет твердо стоять на своем и не идти на компромиссы. Но не попробовать я не мог. Тем более эта встреча предназначалась больше для наследника. Тем более, если все пойдет по плану, то Ото Миямото в ближайшее время получит власть над родом, а мы, в свою очередь, необходимое для нашего успеха перемирие. А я смогу снова вернуться в академию. На этом моменте мы покинули главу рода Миямото. Я и Харуки Фудзивара сели в Магакар, чтобы вернуться в поместье. А Ото Миямото живет прошлым, тяжело вздохнул парень, смотря в окно на дорогу, а точнее, на мелькающие за окном виды, после чего немного разоткровенничался. Мне жаль его слуг и своих людей. Ну, раз он начал этот разговор, то придется его поддержать. Не каждый готов пожертвовать своими принципами, убеждениями и гордостью, спокойно ответил я, поправляя рукава одежды. Будь все иначе, меня и сестры здесь бы не было. За это мой род вам безмерно благодарен, со всем уважением в голосе ответил он. Благодарности излишни, поскольку мы пока что ничего не добились, покачал я головой. Я вообще не понимал, зачем привлекли к этому делу меня, а не кого-то из старших братьев, но приходится работать с тем, что есть. Пока что остается ждать, когда род Миямото предпримет ответные меры. Очень скоро. Боюсь, что новую атаку стоит ждать уже сегодня, посмотрев в мою сторону, ответил Фудзивара. В таком случае мы будем готовы, если переговоры с наследником Миямото пройдут гладко, сказал я, будучи уверенным, что моя сестра сделает все как надо. Это же Кира, в конце концов. В то время, как проходили мирные переговоры между родом Фудзивара и Миямото, закончившиеся, как все и предполагали, ничем, Кира Львова также не сидела сложа руки. Пусть не лично, но она связалась по зашифрованному каналу с Тадамиемото. В том, что их разговор никто не мог прослушать, Кира даже не сомневалась. Канал был настолько усложнен в плане передачи данных, что у рода Миемота не было и шанса его взломать. У них просто нет подходящих технологий и специалистов для этого. Подобный риск имелся только со стороны наследника, поскольку скрытые, записывающие разговор устройства и прячущихся шпионов никто не отменял. Только род Миемота явно был не в том положении, чтобы позволить себе играть в такие слишком сложные и многоуровневые для них игры. Так скажем, не их уровень. Атаки на предприятия рода Фудзивара начались не просто так. Основным заработком рода Миемота последние несколько десятков лет было создание системных модулей и программного обеспечения для разного рода технологических направлений. Конечно, одним этим бизнесом род не ограничивался, но именно он позволял Миемота держаться на плаву все это время и медленно наращивать активы. Все бы шло хорошо, однако из-за полнейшего нежелания сотрудничать с иностранцами, род Миемота перестал поспевать за технологическим прогрессом, который достигался как раз в рамках взаимовыгодного сотрудничества сторон. Как итог, они стали терять заказы, а клиенты начали приходить к роду Фудзивара, которые послужили более мягкой альтернативой, пусть и не всегда могли обеспечить нужный уровень качества. С каждым днем ситуация становилась все хуже. Фудзивара укрепляли свои позиции на рынке, а Миемота сдавали назад. Когда же Львовы стали прямо помогать роду Фудзивара, у Миемота осталось не так много вариантов, как можно было бы спасти свой род от банкротства. Да, пусть оно еще им не грозило, но понять перспективы можно было легко. Первый вариант спасения – начать сотрудничать с иностранцами, с целью обмена опытом и знаний. Второй – пойти на примирение с родом Фудзивара и постараться заключить союз для ведения совместных проектов, на что давние враги даже были в целом готовы при соблюдении определенных необременительных условий. Третий – начать скрытую войну и прибрать себе все имеющиеся технологии Фудзивара после их краха. Тадамиемото был за первый и второй вариант развития событий, однако его отец предпочел пролить кровь, нежели пойти против своих убеждений и убеждений предков. Из-за этого наследник рода Миемото даже поссорился с главой рода, причем по всем добытым сведениям, это не было игрой на публику. Однако это все только играло на руку самой девушке. «Княжна», — послышался молодой голос наследника из наушников, подключенных к планшету, через который и была обеспечена связь. «Я ожидал, что вы позвоните мне несколькими днями позже. Что-то случилось. Это как-то связано с визитом вашего брата к моему отцу. До вас быстро доходят слухи из родового поместья», — зашла издалека Кира, делая небольшой комплимент парню. «Я больше не живу в родовом поместье, но есть те, кто вовремя информирует меня, помня о том, кто я», не скрывая данного факта, сказал наследник. «Так о чем вы хотели поговорить, раз вышли со мной на связь через этот канал, тогда перейдем к делу. Мой брат прибыл сюда, чтобы помочь примирить ваш род с родом Фудзивара». Девушка взяла небольшую паузу, давая парню время обдумать сказанное. «Дело в том, что ваш отец вновь начнет упираться, отказываясь принимать тот факт, что война не решит проблему, а лишь оттянет неизбежное. Я понимаю, к чему вы клоните, Кира Дмитриевна», немногим погодя, ответил Тада. «Именно поэтому я проявил заинтересованность в сотрудничестве с вами. Скажите, что от меня требуется, и я скажу, в моих ли силах выполнить вашу просьбу. В таком случае прошу сообщить мне, если со стороны рода Миемота будет планироваться нападение на род Фудзивара», сказала Кира, мысленно представляя реакцию парня. «Скорее всего, атака на род Фудзивара случится в ближайшее время. Зная характер вашего отца, он не будет долго медлить». «Откуда у вас такая информация?» — удивленным голосом спросил наследник. «Можете считать это моим предположением, как ни в чем не бывало», — ответила девушка. «Пусть это не доказано, но мы оба прекрасно знаем, что за предыдущими нападениями стоял род Миемота. Мы собираемся взять одного или даже нескольких заложников и разговорить их, чтобы иметь прямые доказательства нападения на наш род». Кира прекрасно понимала, как звучат ее слова, но Тадамиемото был кем угодно, но не дураком. Парень осознавал, что Львова не стала бы делиться этой информацией, даже если хотела показать доверительное отношение к нему. «Могу я поинтересоваться, что вы собираетесь делать с этими доказательствами?» — «Не буду скрывать от вас», — как можно дружелюбнее произнесла Кира. «Правда, Перед этим она заставила молодого наследника ждать несколько секунд в ожидании ее ответа. «Они нужны, чтобы шантажировать вашего отца и заставить его уйти с поста главы. И без вашей помощи нам тут не обойтись. По крайней мере, не сделать это малой кровью. Боюсь, этого будет слишком мало», — послышался раздосадованный голос наследника. «Я прекрасно оцениваю свою нынешнюю силу и понимаю, что ни силой, ни влиянием не смогу сместить отца, который держит все рычаги управления родом в своих руках. Захват заложников – лишь первая часть плана. Вторая часть вряд ли вам понравится больше, но могу уверить, что большинство слуг очень быстро переметнутся на вашу сторону», – загадочно ответила Кира. Ответной реакции от Миямото, как и прогнозировалось, долго ждать не пришлось. Практически в тот же день Кира известила меня и род Фудзивара об атаке на одно из наших совместных предприятий. Об этом мы узнали, благодаря Тадамиямото и его согласию сотрудничать с нами. Пусть он и не очень охотно, но был вынужден признать, что для сохранения собственного рода и его наследия придется поступиться с некоторыми вещами. К сожалению, его отец просто не оставил парню выбора. После этого мне, сестре и нашим слугам пришлось ехать на небольшое предприятие, чтобы подготовиться к грамотному перехвату вражеских сил. Правда, во время этого возникла проблема, что само предприятие находилось в городе, и мы могли поневоле привлечь слишком много внимания к себе со стороны властей, что, разумеется, не было нашей целью и даже могло навредить. Ко всему прочему, на самом предприятии не хватало места, чтобы можно было разгуляться как следует, ну или хотя бы утянуть противника как можно глубже в здание, чтобы снаружи ничего не было видно. По этой причине на защиту мы привлекли как можно меньше людей. С моей стороны выступали Анна и Тимофей, со стороны Киры, двое ее магов пятого круга. Их имена я не спрашивал, да и в этом не было большой нужды. Они были просто слугами рода, которые подчинялись моей сестре напрямую, и если она была в них уверена, то пусть так и будет. Время тянулось удивительно долго, будто оттягивая момент нападения. Я, для удобства координирования наших действий, стоял рядом с Кирой на занятой позиции, ожидая ночных вторженцев. В том, что мы победим, сомнений не было, нападение раз за разом устраивали одни и те же наемники. Своих магов при этом Миямото не использовали, чтобы нельзя было так просто доказать их виновность. Их всех уже давно знали в лицо, так что доказательства нападения можно было собрать довольно быстро. Тем более сам род Фудзивара лишь защищали свою собственность и имели право уничтожать напавших на них без доведения этих лиц до суда и следствия. Только они не учли, что имеют дело со львовыми, и что нанятые ими наемники – это не сад теней. Да, мы не могли провести с собой наши доспехи, которые лишь упростили бы дело, но выучки наших людей было вполне достаточно, чтобы даже малым количеством достигнуть нужного результата. Необходимо лишь взять в плен командира наемников, чтобы затем использовать в качестве доказательства виновности. И в этом нам поможет сам Тадамиямото. Нет нужды выходить на третьих лиц, чтобы через них пытаться доказать вину рода Миямото, если сам наследник признается в нападении на род. Этим можно будет вполне убедительно шантажировать Ата Миямото, вынуждая того покинуть пост главы тихо и без урона репутации рода и более не влезать в дела своей семьи, позволив совсем разбираться куда более прогрессивному сыну. И чтобы он окончательно убедился, что иного выбора ему не дадут, до шантажа мы продемонстрируем ему нашу силу, напав на предприятие уже самих Миямото, чего они не ждут. «Приятно видеть, что переговоры прошли удачно», — сказал я Кире, видя ее самодовольное лицо. Пусть сама девушка для всех остальных внешне оставалась холодна, но я уже научился различать те тонкие грани ее мимики, которые показывали ее истинные эмоции. Ну или, по крайней мере, я надеялся, что верно их интерпретировал, с чего бы им было провалиться. Совершенно безэмоционально ответила сестра, хотя в ее голосе слышался небольшой холодок. «Я тоже умею плести интриги за спиной других людей, но должна отметить, что твой план по смещению главы оказался куда лучшим решением проблемы, чем простое убийство главы рода. Впрочем, его всегда можно убить и избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Это не мой, а наш план», — улыбнулся я сестре, сознательно проигнорировав ее последнюю фразу. «Мы вместе его разработали, я лишь подал идею. Так или иначе, в нем есть переменные, из-за которых все наши усилия могут пойти крахом. Даже если это случится, жертв будет меньше, а наш род останется в выигрыше в любом случае», — Холодно подметила сестра и посмотрела на планшет, на который стали приходить какие-то сообщения. «Скоро наш выход. Приготовься, братец». «Хорошо», — спокойно кивнул я. «Наконец-то смогу посмотреть, на что ты способна в деле. Можешь во мне даже не сомневаться», — сестра поправила черную розу, прикрепленную к ее платью. Не прошло и нескольких секунд после этого разговора, как я услышал голос Анны в наушнике. «Молодой господин, вторженцы перелезли через забор и проникли на предприятие», — доложила моя слуга. «Вижу по меньшей мере 12 человек. Хорошо, следуем плану и даем им войти дальше. Проследи, чтобы никто из них не смог сбежать раньше времени». «Есть», — коротко ответила она. «Пойдем поздороваемся, а то род Фудзива разоберет себе все лавры», — быстро произнесла Кира и поманила меня рукой. «Их лидер все равно остается на нас», — пожал я плечами на это заявление и последовал за ней. Глава 27. Для Исаакота, мужчины 30 лет и мага 4 круга, это задание ничем не должно было отличаться от других, однако предчувствие настойчиво говорило о другом. В рядах наемников он прослужил без малого 10 лет. Это очень большой срок для данной профессии, особенно, если ты постоянно берешь новые заказы без особого отдыха между ними. Как ему удалось столько лет прослужить наемником? Только благодаря внутреннему предчувствию, позволяющему определить, сможет ли его отряд справиться с заданием или нет. За этот дар лидер сделал его своим заместителем и доверил выборку заданий. И до этого дня все шло как нельзя лучше, и практика показывала, что все было сделано верно, и Кота находился на своем месте, помогая себе и своим товарищам заработать дополнительную денежку без серьезных проблем. А это Миямото был очень щедрым клиентом. Конечно, заказ шел от третьих лиц, но догадаться, кому все эти операции выгодны больше всего, было несложно, тем более, кому выгодно подставлять небольшой род. Впрочем, истинная личность заказчика Исаакота не слишком-то волновала. Вот уже несколько месяцев они выполняли его заказы и получали семизначные цифры на банковский счет, причем не в йенах, а долларах, что не могло не радовать. С такими темпами можно было подумать о покупке пилюли нового снаряжения для всего отряда, а то и вовсе его расширения. Последний заказ от рода Миямото как раз мог все это обеспечить. Срочный заказ, восьмизначное число, и довольно простая операция. Всего-то ночью прокрасться в здание, принести внутрь взрывчатку, покинуть предприятие и устроить взрыв. Учитывая, что охраны там почти не находилось, операция должна была пройти легче легкого. В тот момент у Кота закрались небольшие сомнения, уж больно хорошую цену предлагали за заказ, даже несмотря на срочность. Возможно, что таким образом глава рода хотел подсунуть им свинью и избавиться от свидетелей, дав заведомо ложные разведданные. Однако этому быстро нашлось объяснение. Стоило немного покопаться в последних событиях, происходящих с этим родом, и задействовать связи, как выяснилось, что на помощь Фудзиварам прилетели представители рода Львовых из Российской империи. Оттуда повышенный риск и срочность. Похоже, глава рода очень не взлюбил этих гайдзинов. Да и в целом Аата Миямото слыл ярым консерватором и борцом за свободное развитие их империи, так что на фоне этого подобное уже не казалось таким уж необычным. Интуиция не говорила, что это хоть сколько-то опасное задание, по крайней мере, не больше обычного, поэтому Кота безо всяких проблем согласился выполнить заказ. Однако как только они перелезли забор и попали на предприятие, все изменилось. У него сразу же возникло плохое предчувствие на этот счет. Такое с ним происходило впервые. Будь его воля, он бы тут же развернулся и ушел. Но в таком случае пострадала бы не только его репутация, но и всего отряда. О новых заказах в этом регионе в ближайшее время точно можно было бы забыть, не говоря о том, что заказчик мог захотеть отомстить за такую подставу. Да и другие члены отряда просто не поняли бы его действий, ведь Кота сам до этого утверждал, что все будет хорошо. Мужчина словно бы попал в капкан, когда любое неосторожное действие может вызвать приступ боли, и ему не оставалось ничего иного, кроме как идти вперед. Тем более его командир, маг 5 круга, матерый наемник, которого даже аристократам будет непросто победить. «Успокойся, Кота», — поймал мужчина на себе взгляд командира. «Небольшие переменные нам не помеха. Выполним этот заказ и сможем обеспечить себя всем, чем захотим». «Выше нос». «Да, командир», — кивнул мужчина, — хотя уверенности от этого у него сильно не прибавилось, но выбора-то все равно не было. Плохое предчувствие стало нарастать в тот момент, Когда они проникли непосредственно в здание, до этого момента им лишь раз встретилась охрана возле ворот, да и ту они утихомирили быстро. На самой территории она полностью отсутствовала, видимо, за ненадобность, и не было видимых следов пребывания здесь кого-либо еще. Учитывая все предыдущие нападения, род Фудзивара должен был увеличить число охраны, но почему-то на этом предприятии не озаботился этим. Это было еще одним звоночком, несмотря на то, что данное предприятие вряд ли приносило им большую прибыль. «Ката, бери половину наших и двигайся в восточное крыло, я – в западное. Закладываем взрывчатку и уходим, согласно плану. Если на тебя нападут, веди их ко мне», – отдал распоряжение командир, как только они оказались на первом этаже здания. «Да, командир», – вновь коротко ответил мужчина и повернулся к другим бойцам. «Сата, Маэда, Наката, Ясуда, Хирана, за мной». Без лишних слов из строя вышли пятеро людей и встали позади заместителя командира, который им всем, по их словам, приносил удачу. Он поднял руку с выставленными двумя пальцами и дал знак следовать за ним. Те беспрекословно выполнили приказ, как и множество раз до этого. Первый и второй этаж Ката и бойцы в его подчинении прошли без проблем. Никто не встретился на их пути. Однако на третьем его интуиция стала шептать ему о присутствующей рядом опасности и надо как можно быстрее принимать решение. Ката подал знак отряду остановиться и стал внимательно осматривать коридор, в надежде заметить опасность первее, чем она навредит его отряду. Однако даже эта предусмотрительность не сильно-то ему помогла, поскольку через мгновение под его ногами оказалась светошумовая граната. «Глаза!» — только и успел крикнуть заместитель командира, как яркий свет ударил по глазам. Следом за ним раздался звон в ушах, словно кто-то ударил в огромный колокол рядом с ним. Превозмогая боль, мужчина слепо бросил вперед несколько огненных серпов, туда, откуда прилетела граната, однако это никак не помогло. Стоило ему вернуть себе зрение, как наемник увидел парня и девушку, стоявших перед ним. По ним можно было сразу понять, что это гайдзины. Неужели слуги Львовых? Если так, то у них очень большие проблемы. Надо было бежать еще тогда, когда он почувствовал, что здесь что-то не так. «Ката!» — услышал он хриплый голос Маэды и, обернувшись, увидел, как тот задыхается и держится за горло. То же самое происходило и с Ясудой. Он держался за свое горло и пытался порезать едва заметные нити ножом, однако все тщетно, лезвие просто не брало их. Ката снова посмотрел на появившуюся парочку и понял, чьих рук это дело. «Атакуйте девушку!» — крикнул он и сразу же следом создал огненное копье, послав его в сторону кукловода. Однако тут на защиту девушки встал парень. Он выставил впереди себя барьер, и все прилетевшие в него заклинания не причинили ни парню, ни девушке никакого вреда. Магия четвертого круга не оставила на нем даже царапины. Прежде, чем Ката успел предпринять что-то еще, в руках парня появился непривычной формы пистолет, по крайней мере, такую модель ему видеть не доводилось. Чувствуя опасность, заместитель командира выставил впереди себя барьер, однако он не спас его от снаряда, влетевшего в защиту. Два снаряда безо всяких проблем прошли сквозь барьер и пробили ему колени. Мужчина беспомощно упал на землю и завопил от боли, не в силах что-то предпринять. Они угодили в ловушку, из которой невозможно было выбраться, и тут даже его чутье ему было не помощником. Та же судьба постигла и его оставшихся товарищей, за исключением Накаты. Он единственный, кто не растерялся в данной ситуации, недолго думая, схватил детонатор и держал палец возле кнопки. «Отпустите нас, или я все здесь взорву!» — на эмоциях воскликнул он, однако парень и девушка даже не шелохнулись. Вряд ли они знали японский, гайдзины редко когда вообще учат их великий язык, но смысл слов могли уловить. Только вот в следующее мгновение мужчина увидел, как рука Накаты отделяется от тела, и как она падает на пол вместе с детонатором. Сам мужчина в это время истошно кричит, но его крик обрывается булькающим звуком, и вслед за рукой на пол падает голова наемника. В этот момент Ката понял, что это точно конец, и что нужно было уговорить командира развернуться. Правда, что толку теперь от этих пустых размышлений, когда нас всех ждет смерть? С этой мыслью Исао Ката потерял сознание, не подозревая, что его ждет дальше. Сражение прошло гораздо быстрее и легче, чем я предполагал, и при этом Кира раскрылась для меня с другой стороны. Я самолично убедился, что недооценил ее боевые навыки и то, насколько ловко она умеет управлять нитями. Причем сами нити тоже оказались сюрпризом, и так просто избавиться от них ни у кого из противников не получилось. Она без проблем обезвредила двух наемников, придушив их, но не убив, и при этом незаметно, в считанные секунды полностью отрезала еще одному противнику руку, чтобы тот не нажал на детонатор. Последнее действие было рискованным, ведь парень мог в последнее мгновение нажать на кнопку активации или детонатор мог неудачно упасть, но в здании находилось устройство, блокирующее любые входящие сигналы. Иными словами, как бы наемник того не хотел, взрыва бы не случилось в любом случае, благо об этом варианте событий мы позаботились заранее. Также я смог протестировать свои пистолеты и остался доволен. Да, я, конечно, ослабил их барьеры, иначе бы мощи пистолета банально не хватило, чтобы пробить барьер четвертого круга, но это как-никак часть моей силы. Тимофей вместе со слугами Киры сработали на ура. Сначала маг-менталист стал давить на разум командира наемников, не давая тому нормально двигаться и творить заклинания, после чего его напарник погрузил лидера в иллюзию. Тимофей, в свою очередь, защищал этих двоих, разбираясь с подчиненными командира, которые просто растерялись от столь активных действий защитников. Пожалуй, это было мое самое быстрое обезвреживание вражеских магов в этой жизни. Мой бой с Кирой продлился не больше 20 секунд. Столько же примерно длилось сражение наших слуг. Что ж, первая часть плана выполнена, сказал я Кире после того, как все наемники были захвачены в плен и с ними теперь работал маг-менталист. Как скоро ты сможешь связаться с наследником Миемота? Завтра вечером свяжусь с ним, спокойно ответила моя сестра и поинтересовалась. Хочешь поговорить с ним лично? В этом нет нужды, покачал я головой и сложил руки на груди. Просто хочу знать, как скоро мы приступим ко второй части плана. Напасть на предприятие Миемота? За это можешь не переживать. Наследник скинул мне планы здания и количество охранников одного небольшого предприятия. Сестра посмотрела на меня хитрым взглядом. О таких вещах я забочусь заранее. Умно, не придумал я ничего другого, чтобы ответить на ее заявление. Какие там силы? Только маги со второго по четвертый круг. Наших слуг хватит с лихвой, сказала Кира, и чуть погодя добавила. Хотя, зная род Фудзивара, с нами, скорее всего, пойдет отец Харуки, Кацу Фудзивара. Зачем? Поинтересовался я, потому что совсем не ожидал таких активных действий от старейшины, официально отошедшего от дел рода. Если даже просто среди наших слуг будут потери, роду Фудзивара придется отчитываться за это перед нашим отцом. Поэтому он будет с нами на случай непредвиденных обстоятельств, объяснила Кира. Закончив со всем этим, мы вернулись в поместье рода Фудзивара, выспались, обсудили новый план действий и, спустя два дня после атаки наемников, мы, в сопровождении пары десятков магов, отправились на завод рода Миемота. Туда, где нас по идее не должны были ждать, а дальше практика покажет. Глава 28. Про сам завод я мало что знал, поскольку в данной ситуации сильно вдаваться в подробности для меня не имело никакого смысла, да и неважно это было на самом деле, особенно с учетом того, что предстояло с ним сделать. Его требовалось взорвать, что довольно иронично, и для этого даже не было необходимости проникать внутрь. Здание было аварийным, и могло развалиться даже от обычного землетрясения, коих в Японии было немало, поскольку здесь не делали капитального ремонта, наверное, уже лет как 100. С одной стороны, наш выбор казался странным, зачем атаковать то, что несет мало ценности для рода Миемота. Однако не все было так просто, как могло показаться на первый взгляд. Во-первых, атака несла цель продемонстрировать наши намерения, а не бросить род Миемота в финансовую яму. Нам после этой миссии по идее еще сотрудничать с наследником Миемота, и в наших интересах, чтобы род был менее зависим от нас и, более того, не был на нас зол за излишнюю демонстрацию силы. Иначе пойдут нехорошие слухи о том, что род Львовых намеренно подчиняет себе слабые рода. Все же наше участие, как бы нам ни хотелось, не скроешь. Во-вторых, это в целом помогало укрепить наш союз с наследником, а значит, он более охотно будет соглашаться на предоставляемые нами условия. А там, глядишь, наш род наладит с ними еще какие-то договоры, но опять же, меня это не сильно волновало на данный момент. В-третьих, таким образом мы сокращали жертвы среди простых слуг и работников, что нравилось мне гораздо больше первоначальных планов. Как ни крути, а в случае уничтожения любого предприятия, рабочие теряли свои места, а в нынешней ситуации компенсировать убытки роду Миемота не так уж легко. Это уже не говоря о трудоустройстве на новую работу,